бедная Дуня, а вот бедная Лиза. Ну, конечно, помрет, да, будет не... Все понятно, да? А она возьми, да и... Ну, ясно, вот эта бесконечная стратегия, как бы пускание Пушкина по уже знакомому в прозе сюжету, разработки этого сюжета, да, в романе пушкинском, это в сущности тот же самый прием, когда он вводит своего Онегина. Потому что он постоянно заставляет в этом персонаже узнать уже знакомые, уже разработанные, уже освоенные литературой типы. Значит, хотя первое слово, которое мы слышим об Онегине, сразу заставляет чуткого читателя, ну, несколько насторожиться в возможности атрибуции в этом персонаже чего-то однозначного и определенного. Значит, автор-персонаж говорит о нем. Мне нравились его черты. Мечтам невольная приданность, неподражательная странность и резкий охлажденный ум. Значит, мечтам невольная приданность, привет от Ленского. Резкий охлажденный ум, еще один привет, скажем, от демона пушкинского же, да? Дух отрицания, дух сомнений. Но чтобы вместе, чтобы мечтам невольная приданность и вместе резкий охлажденный ум, значит, перед нами мечтательный скептик или скептический мечтатель, ну как хотите его назовите. Но тем не менее у нас нет как бы типа, который бы соединял это воедино. Это очень разные парадигмы типов, да, уже освоенных литературой. И при этом неподражательная странность. А может быть подражательная странность? Подражательная странность, как вы себе представляете? Может быть подражательная странность? Ради бога, Грушницкий, да, пожалуйста, подражательная странность. Сколько у нас подражательно странных с, я не знаю, ну с этим. Ну как это называется? Ну вот эти. Ну петухи тут такие, здесь все так гладко, а тут это такое... Нет, это, по-моему, какое-то другое уже название сейчас имеет. Нет. Это я помню, что у меня на журналистике, не знаю, я вам рассказывала про это. У меня была такая девушка, которая была так, у нее был такой вот на голове сантиметр желтым цветом покрашенный в шахматную синюю доску. Я совсем не могла читать. Я была одна все время задача. Не смотреть, да? Потому что я. Часовой сделать не могу. Понятно, да, что эта странность невероятная, но она подражательна, потому что очень трудно представить себе внешность, которая бы исходила из логики собственного абриса, да, и такой себе она на башке намаляла. Да, это, так сказать, она же не ферзь все-таки. И это что-то невероятное. Значит, вот эта подражательная странность, как следование какой-то моде, она легко, она сколько угодно легка, как репетила по горе от ума, понимаете, да? Да, потому что он странный, он странный, потому что он мод, он странный, потому что он там, заговорщик, он странный, потому что он кризис-неудачник. Он странный, но он при этом репетил. Да, он подражателен, при этом он такой левый, вообще часть кому до него просто. Он просто. Значит, при том, что здесь возникает очень важный эффект и в Репетилове, и в Грушницком. На их фоне и Чацкий, и Печорин оказываются все в белом. Понимаете, они-то подлинные, да, вот все то, что есть опошление, подражание, все берут на себя вот эти вот, да, пошляки, а они настоящие подлинные истины. Так вот, значит, у Пушкина Онегин, оказывается, неподражательно странен, и это опять же слово автора персонажа, которому мы не можем не доверять. Значит, эта неподражательно странность этого героя мотивируется, пожалуй, исходя из этих... из этого текста, вот этим сочетанием, да, невольной приданности мечтам, невольной причем, да, то есть органической, свойственной, и резким охлажденным умом, которым наделен этот человек. Откуда взялся резкий охлажденный ум, это еще одна загадка романа. Потому что, как вы помните, он ужасно получил кошмарное образование. С точки зрения Пушкина, ничего хуже образования домашнего быть не может. Онегин нигде, никогда, всерьез, ничему не учился. Да? Сначала Адам, потом месье Лабле, да, который вот летний сад его водил, ребенок был Ризов, все понятно. Да? Значит, никак, к тому же, но труд упорный ему был тошен, я обожаю это. Труд упорный, его был тошен. Да? Значит, соответственно, что представить себе, что Онегин, вот, так сказать, собственным усилием, ума, упорством обрел вот какую-то серьезную такую, да, то, что Пушкин называет резкий, охлажденный ум, нет, поскольку труд упорный, ему был тошен. Значит, никакого процесса познания Пушкин нам не дает. в своем герое. Да, он вообще легко мазурку танцевал, и кланялся непринужденно. Ну, легко очень все. Все очень легко. Так вот, откуда взял советский охлаждан? Ну, не знаю, понимаете, да, это дано как некое свойство героя. Вот опять же, ему органически присущее. Какое здесь среда, влияние, образование, воспитание, которое формирует человека, если ему от природы свойственен этот самый резкий охлажденный? Значит, вот эта двойственность типологических, понимаете, качеств, которые рождают индивидуальность этого самого облика, она должна насторожить чуткого читателя. И все-таки. Значит, рассказывая об этой жизни, в ее начале Пушкин дает абсолютно социальную характеристику своему герою. Забав и роскоши дитя. Да, забав и роскоши дитя. Значит, перед нами вот такой герой, который уже описан, который очень часто превратится, должен был бы превратиться в героя сатирического. Да, такой молодой светский лев, который абсолютно ничем не озабочен. И положение которого мотивируется прежде всего чем? Денежным мешком. Забав и роскоши дитя. Значит, все то, что возможно, как так сказать, все эти удовольствия, которые можно получить за деньги в большом свете, вот все они и представлены в этом самом образе. Да, значит, социальная характеристика. Мы готовы увидеть в Онегине вот этого балбеса молодого, да, франта, легкомысленного, легкого, ничем всерьез не занимающегося, но при этом он почему-то разочаровался. Значит, здесь еще одна загадка. Разочарованный персонаж Наскомоцова? Байрон, ну конечно, естественно. Конечно. Значит, но байронический герой, разочарованный, всегда, априори, должен был иметь некий период очарования. Правда? Разочарованный. Само слово об этом говорит. Значит, у байронического героя в прошлом страсть, любовь, серьезные чувства, переживания, да, по логике романтического сознания, как правило, любовь, которая изменила, не соответствует, недостойна. В общем, в результате вот утраты этого великого, естественно, прекрасного и единственно ценного в сознании романтика, и рождается это абсолютное разочарование во всем мире. Как у нас с очарованием у Онегина? У него, он кого-нибудь любил? В этом романтическом смысле этого слова, боже упаси. У него вместо этого была наука страсти нежной, которую воспел Назон, как вы помните. Да, это наука страсти нежной, если перевести это с высокого поэтического языка, нормальное распутство, вид спорта. Не более того, правда? Да, значит, все то, что вместо романтического глобального переживания любви, как последнего, так сказать, ценности единственной, равновеликой миру, то на этом месте очень красиво, правда, у Пушкина названо наука страсти нежной. Но при этом вот что совершенно поразительно. Как он переживает эту науку страсти нежной? Он вкладывает в этот вид спорта столько, сколько ни один нормальный человек вложить не может. Потому что эта самая наука страсти нежной, по слову Пушкина, для него из млада была и труд, и мука, и отрада. Ну, так сказать, ежели это вид спорта, если это тренировка, то тогда это один способ как бы ведения себя и собственного переживания. Но нагруженность психологическая такая, да, что это опять же рождает некое удивительное несоответствие с тем, что такое нормальный байронический герой, который сначала любил, потом страдал, потом во всем мире изуверился, разочаровался, вот теперь, значит, мучается этим самым разочарованием. У Пушкина даны огромные, вот целый ряд мотивировок этого разочарования Онегина. Но если мы к ним обратимся уже после перерыва. Почему мы с вами остановились на том, что разочаровался наш герой пушкинский герой? И Пушкин дает множество мотивировок этого разочарования. Вот давайте мы с вами к этим мотивировкам разочарования и обратимся. Нет раны, чувства в нем остыли, ему наскучил свет и шум, красавицы недолго были предмет его привычных дум. Измены утомить успели, друзья и дружба надоели. Дальше слушайте. Затем, что не всегда же мог бифштекс и страсбургский пирог, шампанское обливать бутылкой и сыпать острые слова, когда болела голова. Это первая причина, да? Затем, что не всегда же мог, это явная причина разочарования. Вот на какого толка? Это